«Боже ты мой!» — вскричал Треддлс. «Да это Копперфилд!» И он бросился в мои объятия. Я крепко прижал его к своей груди. «Ну, как дела, дорогой Треддлс? Все в порядке?» «В порядке, дорогой милый Копперфилд! У меня все хорошо!» И мы оба всплакнули от радости. «Ох, старина! Дорогой Копперфилд, как мы давно не виделись, и как я рад вас видеть!» Тут Треддлс взъерошил волосы, что было совсем излишне. «Как вы загорели! Как я рад! Честное слово, дорогой Копперфилд, я никогда так не радовался! Никогда!» Мне тоже не хватало слов выразить мои чувства. Сначала я был не в состоянии выговорить ни звука. «Каким вы стали известным, старина!» — продолжал Треддлс. «Мой знаменитый Копперфилд! Боже мой! Но откуда вы приехали? Когда вы приехали? Что вы все это время делали?» Не дожидаясь ответа на свои вопросы, Треддлс втолкнул меня в кресло перед камином. Одной рукой он яростно ворошил угли, а другой тянул меня за галстук, и совсем потерял голову и думал, что это пальто. Не выпуская кочерги из рук, он снова сжал меня в объятиях, а я тоже обнял его, и мы оба смеялись, и оба вытирали глаза, а затем оба уселись перед камином и пожали друг другу руки. «Подумать только, старина, что вы должны были так скоро вернуться домой и не попали на церемонию!» — воскликнул Треддлс. «На какую церемонию, дорогой Треддлс? Как?» — вскричал Треддлс, широко раскрывая глаза, как в прежние времена. «Вы не получили моего последнего письма?» «Письма, в котором сообщалось бы о какой-то церемонии, я не получал». «Да что вы, дорогой Копперфилд!» Тут Треддлс запустил пальцы в свою шевелюру, чтобы пригладить ее, а потом опустил руки на колени. «Я женился!» «Женился!» — радостно воскликнул я. «Клянусь Богом, обвенчан его преподобием Хорресом Софией из Деваншира! Да вот она тут, у окна за гординой, посмотрите!» В этот самый момент, к моему изумлению, вышла из своего убежища, смеясь и краснея, самая чудесная девушка на свете. Мне кажется, никому еще не приходилось видеть такую веселую, обаятельную, милую и счастливую молодую жену, о чем я тут же, не сходя с места, и заявил. На правах старого знакомого я поцеловал ее и от всего сердца пожелал им счастья. «О, Господи! Какой это замечательный брак! Как вы страшно загорели, Копперфилд! Боже мой, как я счастлив!» — воскликнул Треддлс. «Я тоже», — вставил я. «А также я», — смеясь и краснея, — сказала Софи. «Мы все ужасно счастливы», — заключил Треддлс. «Даже девушки и те счастливы. Боже мой, я и забыл про них». «Забыл?» — переспросил я. «Ну да, забыл про них, про сестер Софи, они у нас живут, приехали поглядеть Лондон. Дело в том, это вы упали на лестнице, Копперфилд?» «Я», — признался я, смеясь. «Так вот, когда вы упали на лестнице, я дурачился с девушками, мы играли в прятки. Но это не полагается делать в Вестминстер-холле, надо соблюдать приличие перед клиентом, и они, знаете ли, поскорее убрались, теперь они, я уверен, они нас подслушивают», — заключил Треддлс, поглядывая на дверь в соседнюю комнату. «Очень сожалею, что оказался виновником такого переполоха», — снова засмеялся я. «Если б вы видели, как они унеслись, и как прибежали назад, чтобы собрать выпавшие из волос гребни, когда вы постучали, и как потом опять умчались галопом, честное слово, вы бы этого не сказали», — заявил Треддлс, и в тоне его было восхищение. «Любовь моя, ты их позовешь?» София исчезла, и мы слышали, как в соседней комнате ее встретили взрывом хохота. «Настоящая музыка, не правда ли, дорогой Копперфилд?» — спросил Треддлс. «Как приятно ее слушать! Очень, знаете ли, оживляет эти старинные комнаты. Для злополучного холостяка, который всю жизнь прожил один, это прямо наслаждение, прямо наслаждение. Бедняжки, Они так много потеряли с уходом от них Софи. О, какое это бесценное существо, что я вне себя от радости, когда вижу их в таком расположении духа. Общество молодых девушек, знаете ли, Копперфилд, замечательная вещь. Оно не совсем согласуется с моей профессией, но все же это замечательная вещь. При этих словах он слегка запнулся, и я понял, что он по своей доброте боится причинить мне боль. Я поспешил с ним согласиться, и моя искренность привела его в восхищение. Но, знаете ли, дорогой Копперфилд, если говорить правду, наше домашнее устройство отнюдь не соответствует моей профессии, — сказал Треддлс. Начать с того, что Софи проживает здесь. У нас нет другого жилья. Мы пустились в шлюпки в открытое море и готовы претерпеть любые лишения. Вы не можете себе представить, какая чудесная хозяйка Софи. Как она разместила всех девушек, я даже сам не понимаю. — А сколько их живет с вами? — спросил я. — Старшая, та самая красавица, — доверительно шепотом сообщил Треддлс. — Ее зовут Кэролайн. А также Сара, вы помните, я вам как-то говорил, что у нее не совсем благополучно с позвоночником, но теперь ей несравненно лучше, и две младших, которых София обучает, и еще Луиза. — Да что вы! — воскликнул я. «Да, — Да-да, — подтвердил Треддлс. У нас, знаете ли, квартира из трех комнат, но София так чудесно все устроила, что сестры спят со всеми удобствами, трое в этой комнате, а двое в той. Я окинул глазами комнаты, чтобы установить, где же помещаются миссис и мистер Треддлс. Треддлс меня понял. Я уже говорил, что мы готовы перенести любые лишения. И, знаете ли, всю эту неделю мы стелили постель вот здесь, на полу. Но на чердаке есть маленькая комнатка. Ах, какая чудесная! Вот вы увидите, София сделала мне сюрприз и сама ее оклеила, и теперь это наша комната. Там прекрасно можно жить, правда, немного на цыганский манер, но зато оттуда какой вид! — Значит, вы в конце концов женились, милый Треддлс, — сказал я. — Как я рад за вас! Благодарю, дорогой Копперфилд, от всей души! Тут мы с Треддлсом снова пожали друг другу руки. — Да, я так счастлив, как только возможно. — Вот ваш старый знакомец! Треддлс с торжеством кивнул в сторону цветочного горшка, стоявшего на подставке. — А вот столик с мраморной доской. Остальная мебель у нас, как вы видите, простая и удобная. Что касается столового серебра, то пока у нас есть чайная ложечка. — Ну, за этим дело не станет, — весело сказал я. — Вот именно, — подтвердил Треддлс, — за этим дело не станет. Разумеется, у нас есть чайные ложечки, потому что надо же чем-нибудь размешивать чай, но не из британского металла. — Серебро только ярче заблестит, когда оно появится, — сказал я. — Мы то же самое говорим, — воскликнул Треддлс. — Знаете ли, дорогой мой Копперфилд, — тут Треддлс снова понизил голос, — когда я выступил по иску об изъятии собственности в деле Джайбс против Вигсгела, а это выступление сослужило мне большую службу, я отправился в Девоншир и имел серьезный разговор с его преподобием Хоррисом. Я напирал на тот факт, что мы с Софией... Ох, уверяю вас, Копперфилд, это самая чудесная девушка на свете. — Нисколько не сомневаюсь, — подтвердил я. — О, да, — отозвался Треддлс, — но мне кажется, я отвлекся в сторону. Я упомянул о его преподобии Хоррисе. — Вы сказали, что напирали на тот факт. — Правильно. Напирал на тот факт, что мы с Софи помолвлены уже очень давно, и что Софи с разрешения родителей готова выйти замуж. Тут открытое лицо Треддлса озарилось знакомой, чистосердечной улыбкой. — За меня! Каков я есть! Короче говоря, с ложечками из британского металла. Превосходно! Затем я попросил его преподобия Хорреса. Какой это замечательный пастырь, дорогой Копперфилд! Ему бы быть епископом, или, по крайней мере, не жить в такой нужде. Попросил согласиться на наш брак, если я заработаю за год 250 фунтов и смогу рассчитывать на такую же сумму в следующем году, а, может быть, и на большую, а также, если я смогу скромно меблировать квартирку вот вроде этой. Я взял на себя смелость сказать, что мы терпеливо ждали много лет, и что такие любящие родители не должны препятствовать ей устроить свою жизнь только потому, что она крайне им нужна дома. Вы меня понимаете? — Конечно, не должны, — сказал я. — Очень рад, что вы так думаете, Копперфилд. Потому что, мне кажется, в подобных случаях я не хочу ни в чем порицать его преподобие Хорреса. Родители, братья и прочие родственники бывают иногда слишком эгоистичны. Превосходно. Я сказал также, что от всей души хочу быть полезным его семейству, и если я пробью себе дорогу, а с ним что-нибудь случится, я имею в виду его преподобие Хорреса. «Понимаю», — сказал я. «Или с миссис Крулер, то я с радостью заменю родителей его дочерям». Он отвечал в самых лестных для меня выражениях и обещал и спросить согласие миссис Крулер, но с ней им пришлось повозиться. Это перебросилось у нее с ног на грудь, а затем и на голову. «А что перебросилось?» — спросил я. «Огорчение», — ответил серьезным видом Треддлс. «Вообще все чувства. Я уже как-то говорил, что она превосходнейшая женщина, но не может двигать ни руками, ни ногами. Любое волнение бросается ей на ноги. Но на этот раз оно бросилось и на грудь, и на голову, и, короче говоря, потрясло весь ее организм самым ужасным образом. Однако, благодаря тщательному уходу, они со всем этим справились». И вчера минуло полтора месяца, как мы поженились. Ох, Копперфилд, вы не можете себе представить, каким я чувствовал себя чудовищем, когда все семейство рыдало, и все падали в обморок. А миссис Крулер, та не могла даже видеть меня перед нашим отъездом. Не могла, знаете ли, мне простить, что я отнял у нее ее ребенка. Но она доброе существо». И теперь уже может меня видеть. Сегодня утром, например, я получил от нее славное письмецо. «Короче говоря, милый друг, вы счастливы, как этого заслуживаете», — вставил я. «О, вы ко мне пристрастны», — засмеялся Треддлс. «Но, по правде говоря, мне можно позавидовать. Я работаю, не покладая рук, и без устали изучаю право. Встаю я каждый день в 5 часов утра, но мне это нипочем. Днем я прячу девушек, а вечером мы веселимся. И право же меня огорчает, что во вторник, накануне Михайлова дня, они поедут домой. А вот и девушки...» Треддлс заговорил громко. «Знакомьтесь, мистер Копперфилд, мисс Крулер, мисс Сара, мисс Луиза, Маргарет и Люси». Это был настоящий розарий. Все они были здоровые и цветущие, и все они были хорошенькие, а мисс Кэролайн та была очень красива. Но лицо у Софи было такое милое, доброе и заботливое, что, по моему мнению, мой друг сделал хороший выбор. Все мы уселись вокруг камина, а тем временем смышленый на вид подросток, который, по-видимому, запыхался перед моим появлением от того, что спешно доставал груду бумаг и устилал ими стол, теперь убрал эти бумаги и поставил на стол чайную посуду. Потом он удалился, шумом закрыв входную дверь. Миссис Треддлс, спокойная и веселая, приготовила чай и, присев в уголке у камина, стала поджаривать на вилке гренки. Занимаясь этим делом, она рассказала, что видела с Агнес. Для свадебного путешествия Том выбрал Кент и повез ее туда, и там она увиделась также и с бабушкой. Обе они, и бабушка, и Агнес, были вполне здоровы и говорили только обо мне. А что касается до Тома, то он, она в этом уверена, думал обо мне все время, пока меня не было. Том был для нее авторитетом решительно во всех вопросах. Том явно был ее кумиром, и никакая сила не могла сбросить его с пьедестала. Она верила в него непоколебимо, и всей душой она перед ним благоговела. Почтительность, с которой они относились к красавице, мне очень понравилась. Не знаю, было ли это разумно, но, во всяком случае, это было очаровательно и соответствовало их натуре. Если Треддлс и сожалел временами о том, что у них еще нет серебряных чайных ложечек, то, несомненно, в те мгновения, когда он передавал красавице чашку с чаем. Что же касается до его милой и скромной жены, если она чем-нибудь и гордилась, то только тем, что сестра у нее красавица. А та была чуть-чуть капризна и избалована, но и Треддлс, и его жена бесспорно признавали эти качества неотъемлемым ее даром.